отредактировали обращение в область с требованием прекратить строительство, обращение в городскую и районную администрацию с извещением о намерении провести референдум, избрали оргкомитет по подготовке референдума и его председателя, учительницу биологии Надежду Викторовну Корнееву. Потом Карелин собрание распустил, а оргкомитету предложил остаться. Притомившиеся люди толпами повалили из школы. Актовый зал быстро опустел. Безлюдно было и в фойе. Только сиротливо стояло несколько столов, за которыми перед началом собрания учителя-добровольцы записывали фамилии и паспортные данные всех пришедших. Когда народ разошелся, Иван почесал в затылке и оглядел членов оргкомитета. «Неуютно как-то», — сказал он Корнеевой. «Может, в класс какой-нибудь переберемся? А давайте в думную комнату поднимемся. Это у нас так кабинет краеведения называется», — предложила Надежда Викторовна. Думная была задекорирована под деревенскую избу. На фоне картонной русской печи стояли медные самовары, прялки. На стене висели полотенца, на полу лежали цветастые половики. За стеклами шкафов желтели страницы книг, поблескивала старинная домашняя утварь. Расселись сретенцы обособленной кучкой. Началась обычная организационная работа. Кто возьмет какой район для сбора подписей, сколько потребуется подписных листов, сколько нужно экземпляров и в какие инстанции. Набросали текст листовки и определили, где их расклеивать. Когда эти вопросы решили, Карелин попросил слова. «Тут вот еще какое дело. Нам всем надо помнить, что обстановка в городе серьезная. Мы с вами не в игрушки играем. Не исключено, что на каждого из нас в той или иной степени будет оказываться давление». Я вот легкомысленно согласился, чтобы председателем нашего оргкомитета выбрали Надежду Викторовну. А сейчас, думаю, может, надо было мужчину выбрать? Да покрепче. Не буду от вас скрывать. Ходил я на переговоры к Фельдсману, и вот послушайте наш с ним разговор. Карелин вытащил магнитофон и включил его. «Ни хрена себе!» — высказался Воронцов. «А еще люди с высшим образованием!» «Я даже больше скажу», — добавил Карелин. «У меня эту пленку пытались отобрать, да не вышло. А теперь как бы получается, что я за женскую спину прячусь». «Вы напрасно, Иван Матвеевич, делите опасность по вторичным половым признакам. Прошу прощения за профессиональную терминологию», — ответила Корнеева и решительно тряхнула черными, как смоль, волосами. «Зря беспокоитесь. Меня не запугаешь. И, тем не менее, вы все-таки должны согласиться, что положение весьма сложное. Как бы нас ни переколотили всех, пока мы тут соблюдаем процедуру подготовки референдума, исходя из буквы закона». «Ну а сам-то что предлагаешь?» — поинтересовался Батюшин. «Я предлагаю сформулировать второй вариант развития ситуации. Если вдруг начнется серьезное давление на оргкомитет, физическое давление —